Книга четвертая. Бонанца. Южные окраины Могольской империи. Конец 1696-го. О некоторых народах мы говорим, что они ленивы. Однако довольно сказать, что они бедны. Бедность есть основа всякого рода праздности. Даниэль Дефо. План английской торговли. Озеро желтой пыли колыхалось у основания неких кишащих змеями гор далеко на западе. На восток оно простиралось до горизонта. Если бы вы отправились в ту сторону и не сгинули в прибрежных болотах, то достигли бы Бенгальского залива. На севере лежала местность, которую отличала от этой одна малость. Там находились богатейшие алмазные копи мира. Ею повелевал любимый племянник Аурангзеба, властитель праведной резни. К югу высились холмы и горы, неподвластные сейчас никому, даже маратхам, засевшим в немногочисленных крепостях. Дальше, на самой оконечности Индостана, раскинулся Малабар. Две бамбуковых треноги поддерживали брус, перекинутый через крохотную ранку в пыльной земле. Брус был отполирован веревкой, скользившей по нему дни напролет. На конце веревки, уходящем в колодец, болталась бадья, другой конец был привязан к ерму на тощей холке буйвола, за буйволом располагался тощий человек с палкой, буйвол трусил вокруг колодца. Время от времени он нагло останавливался и тыкался мордой в пыль, делая вид, будто отыскал там что-то съедобное. Человек заводил с ним разговор. Сначала тон был обычный, затем плаксивый, затем молящий, затем раздраженный и, наконец, гневный. Тут человек пускал в ход палку, и буйвол проходил несколько шагов. Когда веревка кончалась, это значило, что бадья вытащена. Человек с палкой что-то кричал двум юношам, прохлаждавшимся в тени бурого вала, который окружал колодец, придавая ему сходство с исполинским коричневым соском. Юноши неторопливо вставали, перелезали через вал, брались за бадью, наклоняли ее и выплескивали на землю несколько галлонов воды. Вода отправлялась на безнадежные поиски ближайшего океана. Буйвол поворачивал и шел в обратную сторону. Все эти люди называли себя словом, которое на их языке означало «народ». Опрокидыватели бадьи принадлежали к одной касте, погонщик – к другой. Но все трое могли проследить свою родословную на 100 поколений назад к общему первопредку. Даже если бы меч божественного огня ничего не слышал о народе, он бы все узнал, следуя за водой. За тысячи лет ежечасного опрокидывания бадьи вода прорыла в пыли извилистую канаву. Она змеилась в восточном направлении к растресканному солончаку, посреди которого располагалась знаменитая на всю округу большая яма и прочие чудеса цивилизации. На значительном протяжении канавы взрослый легко ее перешагивал, кое-где приходилось прыгать, а в одном месте прыжок требовал разбега. Короче, у местных детишек никогда не было недостатка в забавах. По обеим берегам земля была зеленой примерно на расстояние вытянутой руки, а дальше пустыня снова брала свое. С высоты вала у колодца это выглядело так, будто некое индуистское божество макнуло перо в зеленые чернила и бездумно провело им по чистому пергаменту. Приблизительно так и верил народ. Человек, правивший этими людьми последние 2 года и 248 дней, смеялся над их верой, но поскольку она поддерживала народ в разнообразных сложных обстоятельствах, последние примерно 2000 лет вынужден был признать, что она не хуже любой другой религии. Еще народ верил, что то же божество разделило канаву длиной примерно 2000 шагов между пятью дочерями первопредка, а также повелело, что на каком отрезке выращивать. Пять областей продолжали дробиться по мере того, как пять каст, вышедших из лона пяти дочерей, делились на роды, которые возвышались либо опускались в результате браков с группами, почитавшимися соответственно более высокими или более низкими, а некоторые и вовсе деградировали из-за отсутствия свежей крови. Так что теперь каждый из 2000 шагов по обе стороны канавы кому-нибудь да принадлежал. Почти все эти кто-то в цветастых нарядах сидели на корточках плечом к плечу у своих крохотных наделов, образуя две сплошные цепочки от колодца до большой ямы. Меч божественного огня явился с ежемесячной инспекцией. Меч божественного огня восседал на осле. Его адъютанты, телохранители и слуги шли пешком, за исключением двух верховых саваров и замендара в паланкине. «Прекрасно», — сказал меч божественного огня. «То есть все точно, как в прошлый и позапрошлый раз?» Человек в паланкине перевел его слова на маратхский и спросил. «Так, может, осмотрим большую яму и домой?» «Большая яма подождет. Прежде мы осмотрим нашу картошку», — сказал меч божественного огня. Заявление, едва его перевели на маратхский, вызвало очень подозрительные перешептывания среди помощников, придворных, прихлебателей и худкашт, то есть старейшин различных сегментов канавы. Меч божественного огня несколько раз ударил осла пятками по бокам и двинулся вдоль четвертой излучины третьей части канавы. Замендар в скорости его нагнал. Пыль под ногами носильщиков взметалась клубами, распускалась, как цветы, и медленно оседала в неподвижном воздухе. «Картошка вашего величества вряд ли сильно изменилась с последнего посещения. С другой стороны, из весьма надежных источников мне стало известно, что большая яма за это время стала не только глубже, но еще и шире». «Мы осмотрим нашу картошку», — упрямо отвечал правитель. Они явно приближались к искомой грядке. У крестьянских парней, трудившихся тут, были длинные носы и вытянутые головы, отличавшие племя, четвертый излучины от других, менее чтимых каст левого берега третьей части. Только на прошлой неделе один из них стал неприкасаемым за то, что перепрыгнул через канаву, то есть переспал с правобережной девкой. «Чем одна картофелина отличается от другой?» — философски вопросил Замендар. «По сути, ничем. Но в нашем Джагире другой нет». «И все же, если, допустим, в определенный день у вас на тарелке материализуется некая картофелина, так ли важна ее предыстория?» «Ты сборщик податей, а не философ. Помни свое место». «Простите, ваше величество, но мы философствовали, когда прадед Аристотеля бил камнем о камень». «И куда это вас завело?» Впереди показался плоский бурый камень, который вместе с маленьким серым валуном, отстоящим от него примерно на 100 ярдов, составлял практически весь здешний рельеф. Четвертая излучина как раз его огибала. Жители излучины, плоского бурого камня, считались лучшими огородниками народа. Холодными ночами они сидели на капусте, как курицы на яйцах, согревая кочаны собственным теплом. В обычных условиях они бы повернули головы, чтобы с гордостью улыбнуться монарху, однако сейчас они сидели на корточках, ссутулись спиной к нему и прятали глаза. Меч Божественного Огня не мог понять причину, пока не увидел зазор в человеческой цепочке. Как неплотно сидели люди, они потеснились, образовав просвет футов 2, и продолжали отодвигаться дальше. Посреди неразрыва худая женщина в ветхом платье склонилась над мертвым растением. Меч Божественного Огня отреагировал коротко и непечатно. Женщина сжалась, как будто он ударил ее плетью. Следом прозвучал вопрос. «Что сталось с нашей картошкой?» «Государь, я провел расследование, как только мне доложили о случившемся. Худкашта, четвертый из лучины, понес суровое наказание. Я окольными путями обратился к владыке праведной резни и к Шамбхаджи, дабы выяснить, нельзя ли купить у них новую картофелину». «Выбрось это из головы. Откуда возьмутся деньги? Нам буйвола кормить нечем». «Если отложить приобретение новой веревки...» «Старую связывали столько раз, что она превратилась в один сплошной узел. И вообще, прах меня побери. Шамбхаджи, меня отправили сюда, чтобы с ним воевать». «Но вы уже который год не ведете против него боевых действий». «Как не веду? Я взял в осаду его крепость». «Вы зовете это осадой? Другие назвали бы затянувшимся пикником». «Так или иначе, Шамбхаджи — наш враг». «В Индии нет ничего невозможного». «Тогда где моя картошка?» Молчание. Женщина простерлась ниц и принялась молить о пощаде. «Час от часу не легче. Теперь она, наверное, устроит самосожжение или что-нибудь в таком роде», — пробормотал монарх. «Что показало расследование?» «Возможно, имела место диверсия». «Со стороны правобережных, полагаю». «Месть за многочисленные перепрыгивания канавы». «Ладно, я не хочу затевать войну», — задумчиво произнес меч Божественного Огня. «Не то следующий станет моя брюква». «С правобережных станется. Они немногим лучше обезьян». «Скажи, что я сам виноват». «Простите, государь». «Карма. Я косо посмотрел на корову или вроде того. Сочини какую-нибудь ахинею. Ты ведь хорошо это умеешь». «Воистину, вы мудрейший из всех, кто правил этой землей». «Да. Жаль, что мой срок истекает через 4 месяца». Через полчаса меч Божественного Огня слез с ослика, а его замендар вышел из паланкина. Оба встали над большой ямой, куда стекала вся вода, добравшаяся от колодца. Местные члены касты Коли привозили на арбах сухую черную грязь из копий в других частях Джагира и высыпали в ям. Затем жижу месили палками, воду сверху собирали и заливали в горшки. Их кипятили на костре из дров, добытых в горах членами местной касты дровосеков. Когда содержимое упаривалось, его выливали на глиняные лотки и оставляли на солнце. Через некоторое время на лотках оставался белый порошок. «Кто это такой в балахоне? И почему он ест мою селитру?» — вопросил меч Божественного Огня, глядя из-под руки на лотки. Все повернулись и увидели, что некто в длинном серовато-белом одеянии, не то монашеской рясе, не то арабской джелабе, пробует на язык пригоршню селитриной рапы, зачерпнутой с одного из лотков. Лицо неизвестного скрывал капюшон, натянутый от солнца. 2 савара и 3 пеших лучника, примерно половина монаршей гвардии, затрусили к нему, на ходу вытаскивая оружие. Однако У человека в Балахоне тоже имелись телохранители. Двое всадников, которые выехали и встали с флангов. У обоих были мушкеты. «Государь, это представляется покушением, спланированным лучше обычного», сказал Заминдар, спрыгивая с паланкина и доставая собственный мушкет. «Не соблаговолите ли спрятаться в большую яму?» Правитель здешних мест достал из одежды пистоль и проверил, есть ли на полке порох. «Сие не отождествляется мною с покушением», — заметил он. «Может быть, это бродячие торговцы картошкой?» Меч божественного огня дал ослику шенкелей и проехал между своими телохранителями, замершими при виде мушкетов. Он удивился, хотя и не очень сильно, увидев рыжую бороду. Гость отбросил капюшон, явив взглядом водопад седых волос. Потом сплюнул селитру на землю и облизнул губы с видом знатока вин. «Боюсь, здесь слишком много того, что годится в качестве балласта для корабля, но никак не для пороха. Занятно, Енох, что ты упомянул балласт. Возможно, он мне скоро понадобится». «Знаю», — отвечал Енох Рот. «К несчастью, многие другие в христианском мире тоже это знают, Джек». «Досадно. Я потратил большие средства на писца, который умеет шифровать. Шифр взломан, как и Лиза. Герцогиня в двух странах. Известно ей, что я монарх в одной. Она знает все, что я знал перед отъездом. А именно, что ходят слухи о некоем христианском колдуне, который несколько лет назад направлялся с караваном в Дели. Караван атаковали маратхи на слонах. Они брали верх, пока не стемнело, и слонов не обратил в панику холодный огонь, что окутывал, но не сжигал коней и всадников каравана. Торговцы благополучно достигли Дели, и великий могол Аурангзеб по обычаю возвел победителя в ранг мира и наградил Джагиром на 3 года. Поэтому ты решил приехать и посмотреть, кто так злоупотребляет твоими алхимическими познаниями. Я приехал по многим причинам, Джек. Но этой в их числе не было. Я знал, кто колдун. Ты привез то, о чем я просил. Об этом мы поговорим позже, — осторожно произнес Енох. Зато я привез 2 предмета, которые ты забыл попросить, хотя следовало бы. Дай-ка подумать. Я люблю загадки. Новую елду и бочонок доброго пива. Я тоже люблю загадки, Джек. Но ненавижу игру в отгадки. Можем ли мы отыскать место, которое не было бы таким...» Тут Енох Роад обвел взглядом 100-мильное пространство между горами и прибрежными болотами. «Открытым». Джек рассмеялся. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Если ты хочешь уединения, ты выбрал неправильную часть света». «Так ты говоришь. И все же, здесь есть больше, чем видится на первый взгляд», — сказал Енох Роад, пристально глядя на Джека. Джек подъехал к Заминдару. «Этот господин — покупатель селитры из Амстердама». «Вы никого лучше не нашли?» — изумился Сурендранат. «Пока сойдет и такой. Я покажу ему копии. Худкаштам, скажи, чтобы расходились с миром. Картофельницу пусть не наказывают. Встретимся вечером в моем дворце, если крышу снова не сдует. Если сдует, то под деревом». «Государь, копи расположены в дикой и опасной паргане, кишащей душителями. Вы точно не хотите, чтобы я отправил с вами саваров?» Джек взглянул на двух всадников, приехавших с Енохом Ротом. «Что ты о них думаешь? Наемники? Судя по цвету кожи, пуштуны?» «Я тоже так думал, пока не пригляделся. Скорее, это загорелые христиане. Им не больше 20, но они выглядят закаленными воинами и бестрепетно выдержали мой взгляд. Мушкеты держат умело», — признал Заминдар. «Они добрались сюда из самого христианского мира». «Но, может быть, это остатки целого полка?» «Уверен, с ними мне ничто не грозит», — сказал Джек. «Это за мамку!» — крикнул один. «Она и моя мамка, так что двинь ему еще!» Большой окровавленный кулак стремительно заполнил Джеково поле зрения. Посыпались искры, шея отчетливо хрустнула. «Слабовато, Джимми! Ты можешь лучше!» — крикнул второй, отодвигая первого плечом. «Дай-ка я! Вот! И вот! За покойницу-матушку!» Внезапно оба выросли футов на 6, или Джек оказался на земле. Тот, которого называли Джимми, изготовился для пинка. «Это за то, что заставил нас тащиться к черту на куличке, чтобы навалять тебе по сусалам!» Енох нервно маячил на заднем плане, убеждая их остановиться или хотя бы сбавить темп, но они не слышали. «Это тебе за дурость!» «Нельзя ли поконкретнее?» — спросил Джек, знавший по опыту, что в таких обстоятельствах шутка порой творит чудеса. Однако получилось невнятное бормотание, поскольку губы склеивались, стоило им оказаться рядом, и так раздулись, что оказывались рядом постоянно. Впрочем, тот, которого называли Джимми, как-то понял. Брови у него поползли вверх. «Поконкретнее? Дени, он хочет, чтобы мы были поконкретнее!» Джек встал на четвереньки, потом на ноги. «Пока он лежит, его будут пинать. Уж лучше пусть бьют в морду. Меньше покалечат». «Это конкретно за то, что спутался с другой, когда матушка еще не остыла в могиле». «Это конкретно за то, что сменял французские брякушки на чертову прорву хлама». Джек рухнул спиной в заросли бамбука, а Джимми и Дэнни, возможно, опасаясь кобр, за ним не последовали. Они стояли, переводя дух. Первый раз, с тех пор, как Джимми выбил его из седла, Джек вспомнил, что вооружен янычарской саблей, которой неплохо умеет орудовать. Однако кто же станет рубить свою плоть и кровь? Вместо этого он тихонько вытащил саблю из ножен и легко срезал бамбуковый стебель толщиной в свою руку. Потом, волоча его за собой, выступил из зарослей. «Силы тьмы!» — воскликнул Джек, вглядываясь правым, незаплывшим глазом куда-то вдаль. «Не пойму, это слон наяривает верблюда в задницу или наоборот?» Джимми и Дэнни обернулись посмотреть. Джек выставил бамбучину как пику и ткнул Джимми в левую почку, так что тот рухнул, схватившись обеими руками за поясницу. Дэнни повернулся взглянуть, чего это Джимми вопит. Джек поддел его бамбучиной под колено, и тот полетел вверх тормашками. Как раз когда ноги Дэнни растопырились в воздухе, Джек аккуратно опустил палку. Промахнуться было невозможно. Воцарилась тишина, нарушаемая лишь пением экзотических птиц и стонами обоих молодчиков. «Енох, если ты любезно приглядишь за змеями, душителями и вражескими полчищами, я скажу мальчикам пару слов». «Охотно. Только, пожалуйста, будь краток». «Итак, Джимми и Дэнни, спасибо, что проделали такой путь, чтобы повидаться с папенькой. Вероятно, вы думаете, будто я сержусь, что вы наваляли мне по сусалам. Но, по правде сказать, невелика печаль. И я не в претензии, что вы получились ирландцами. Меня рядом не было, чтобы англичанами вас вырастить. Ладно, это дело поправимое. Но мне не понравились ваши слова, как там? Чёртова прорва хлама. Вы меня недооцениваете, ребята. Согласен, на то есть причины. Вы отца первый раз видите, а родня Марии Долорес валила на меня, как на покойника. Поймите, когда я отправился в торговую экспедицию 10 или 15 лет назад, я думал о вашем благе. И сейчас думаю, просто я еще не закончил. Мне пришлось похищать всякие сокровища, убивать всяких герцогов, сбегать от всяких пиратов, однако плавание не завершено, покуда корабль не бросит якорь в Лондоне или Амстердаме. А вы должны признать, что мы чертовски далеко оттуда». Денни первым встал на ноги. По-прежнему согнувшись пополам, он отыскал в зарослях руку Джимми и попытался того поднять. «Ну, Шеймус, мы свое дело сделали. Можно двигать назад к Уайтчепеллу». «Как хотите», — заметил Джек. «Но если вы немного потерпите, я обеспечу вас средством передвижения». «Шах Джаханабад, гнездо аспидов», — заметил Джек на следующий день, когда они ехали через лесистые холмы в юго-восточную область его владений. «Почти все эмиры отправляются туда и увязают в кознях других эмиров, не говоря уже о различных придворных, наложницах, евнухах, баньянах, брахманах, факирах различных индуистских сект, шпионах диких азиатских стран на северо-западе, агентах французской, голландской и английской ост-индских компаний и вообще всех, кто случился рядом. У Аурангзеба великолепный дворец, который он отнял у папаши и братцев. Так что, как видите, ребята, не вы первые в Индии нарушили четвертую заповедь». «Помни день субботний?» — изумленно процитировал Джимми. «Простите, я имел в виду седьмую». «Не прелюбо сотвори!» — хором переспросили Джимми и Дэнни. «Его Величество хотел сказать пятую. «Чти отца и мать!» — крикнул Енох Рот, который вместе с Уриндранатом отставал все дальше и дальше, но по-прежнему слышал весь разговор. Дэнни прочистил горло. «Для того-то мы сюда и добирались, чтобы мать почтить. Просто для этого надо было поквитаться с отцом». «Ну все, поквитались», — сказал Джек, указывая на свое распухшее лицо. «И молчите. Я пытаюсь вас образовать. Пока мы не углубились в богословский спор, я рассказывал о дворце великого могола в Шах-Джаханабаде на окраине Дели. Он стоит в пойме реки, и на этой пойме великий могол устраивает потешные бои между армиями из сотен слонов и не меньшего количества коней и верблюдов. Расходы на один только корм для слонов чудовищны». «Едем туда! Я должен на это посмотреть!» — воскликнул Джимми, сияя глазами. «Вот дурья башка!» — сказал Дэнни. «Не видишь, что он рисует картину восточных излишеств?» «Вижу не хуже, чем харю твою уродскую. Но я не для того сюда тащился, чтобы вздуть батьку и домой. Я бы охотно глянул одним глазком на восточные излишества, если твое святейшество не возражает». «Вы увидите восточные излишества и много чего еще, если немного помолчите, но не увидите их в моей стране, потому как я вот к чему веду. Среди эмиров есть несколько христианских артиллеристов, дезертиров из армии короля Луя или императора Священной Римской империи. Аурангзебу они нужны, потому что знают алгебру. Это такое математическое колдовство, которое нам хватило ума спереть у арабов. При помощи алгебры они могут предсказать, где упадет ядро, а это в сражении дело полезное. Соответственно, Аурангзебу без них никак». «А ты-то, папань, тут при чем?» «Ты ж не отличишь альджебру от абракадабры?» — спросил Денни. «В безумных фантазиях великого могола я просто еще один франкский чародей. И значит, сейчас я мог бы возлежать в Шахханабаде на шелковых подушках, пока какая-нибудь индусская краля нежила бы мои чакры. А вместо этого я здесь». Тут Джек порадовался, что его то и дело перебивали, поскольку все получилось как в хорошем спектакле. Он выехал на голую вершину холма и описал рукой широкую дугу. «Теперь внимательно глядите на эти владения, сыны мои, ибо однажды они не будут вашими». «Хрен ли тогда смотреть, мы их и так видели», — сказал Джимми. «В какой стороне Шах-Джаханнабад?» «Как вы можете видеть, Джагир похож на те лотки, в которых мы выпариваем селитру. Это спекшаяся соленая глина, и все, что на ней вырастает, немедленно съедается. Борта, холмы, окружающие его со всех сторон, за исключением одного места, которое соответствует носику лотка. Там болото, змеиный рай, ведущий к Бенгальскому заливу». «Прости, отец, но Раян, твоего величества, продлится еще 4 месяца?» 116 дней, считая от сегодняшнего». «Так какой нам с Дэнни хрен?» «Если вы помолчите 10 минут кряду, я до этого доберусь», — сказал Джек, высматривая с высоты Сурендраната и Еноха, вообразивших, что они отправились в эту поездку с целью все время останавливаться и на все пялиться. Едва отъехав от дворца в Пхалупуре, летней столице Джека в холмах, Баньян с алхимиком углубились в беседу и вскоре утратили всякий интерес к бесконечным пререканиям трех Шафто. Свита из сменных носильщиков, телохранителей, помощников и прочих валлахов растянулась между Джеком с сыновьями и Енохом с Сурендранатом. Джек едва различал ближайшего и мог лишь надеяться, что тот видит следующего. Опасность заключалась не в том, что спутники потеряются. Сурендранат знал дорогу лучше, чем Джек, и не в диких зверях. Джимми и Дэнни заверили, что Енох может за себя постоять. Но в душителях из секты Тхаги, бандитах из разбойничьей касты дакаитов и маратхских отрядов. Сегодняшнее путешествие привело их на самый край метафорического лотка. От любого места здесь было не больше нескольких миль до какой-нибудь маратхской крепости. Джек не без легкого удивления осознал, что Джимми с Дэнни и впрямь его слушают. «Именно потому, что великий могол жалует Джагир на строго ограниченный срок в 3 года, каждый эмир с первого дня правления направляет все силы на подготовку к тому времени, когда его власть кончится. Я мог бы расписывать подробности часов 12, и тем из вас, кого завораживают рассказы о восточных излишествах, было бы чему подивиться. Вкратце, так, есть 2 пути. Первый – остаться в Шах-Джаханабаде и плести интриги против всех и каждого в надежде через 3 года получить новый Джагир. Второй – попробую угадать, – сказал Дэнни. Беги Шах-Джаханабада как чумы, живи в своем Джагире и дай его изо всех сил, чтобы к концу срока набрать чертову прорву денег. Как английский лорд в Ирландии, – подхватил Джимми. Джек вздохнул, шмыгнул носом и утер слезу. «Сыны мои, я вами горжусь». «Так этот-то путь ты и выбрал?» «Не совсем. Доить мой джагир все равно, что выжимать кровь из вяленого мяса. Мои досточтимые предшественники доили его без остановки 1000 лет. Собственно, для этого есть Заминдар, главный сборщик податей. Он и доит для того, кто сейчас у власти». «Тот чучмек в паланкине, да?» «Сурендранат, мой заминдар. Его люди следят за базарами в Галупуре, где мы сегодня ночевали, и в Далекоте, на побережье, куда мы сейчас едем. Там все, что дают земля и море, меняют на серебро, А поскольку подать великому моголу я плачу серебром, больше ее нигде не собрать. Подать установлена раз и навсегда. Джагир приносит некий скромный доход, который не увеличить никакими силами». «Так что же ты делал все эти годы?» — спросил Джимми. «Для начала проиграл, или, по крайней мере, не выиграл, несколько битв с маратхами». «Почему? Ты умеешь делать фосфор. Мог бы застращать маратхов до смерти и загнать в море». «То были тактические поражения, Дэнни. Другие эмиры, я про интриганов, в Шах-Джаханабаде, слышали про фосфор и считали меня опасным конкурентом. Начни я выигрывать сражения, ко мне стали бы подсылать убийц, а мне хватает тех, что подсылают французы, испанцы, немцы и турки». «А разыгрывая дурачка, ты себя обезопасил», — заключил Джимми. «Моголы и маратхи равно хотят, чтобы я прожил еще хотя бы 116 дней. Не то, пока вы бы добрались сюда, чтобы меня вздуть, вашего отца уже не было бы на свете». «Так чем ты занимался, кроме того, что проигрывал битвы и отнимал у бедняков последние крохи?» «Тсс, слушайте», — сказал Джек. Они прислушались и поначалу различили только бурчание собственных желудков и шелест ветра в кронах. Однако постепенно до их слуха донеслось тюк. «Тюк!» «Лесорубы!» — догадался Джимми. «Не просто леса и не просто рубы», — сказал Джек, направляя ослика вниз по склону на стук. «Гляньте на эти деревья. Нет-нет, на большие справа. Это тик». «Что-что?» «Тик, тик. Он растет по всей Индии». «И чем же он хорош?» «Я сказал, он растет по всей Индии. Вдумайтесь, что это значит». «Так что, не тяни жилы. Отгадчики из нас не важны», — сказал Джимми. Дэнни обиделся. «За себя говори, дубина стеросовая. Он хочет сказать, что эти деревья никто не жрет». «Джимми прав», — отвечал Джек. «Никакие черви, муравьи, мошки, жуки и личинки, которые рано или поздно съедают здесь все, не справятся с тиковым деревом». На поляне лежало несколько поваленных тиковых стволов, и все равно Дэнни и Джимми четверть часа оглядывались, прежде чем поняли, где находятся. В христианском мире двое работников по щиколотку в опилках играли бы в перетягивание каната двуручной пилой на станке размером с хорошую кровать, разделывая стволы на брусья, и мечтали, как вечером отправиться домой в близлежащую деревушку. Здесь, вокруг поваленных деревьев, возник целый городок. На поляне, ненадолго отвоеванной у непролазной чащи, обитали сотни людей. Значительная их часть собирала хворост, готовила еду и нянчила детей. Десятка два взрослых мужчин и впрямь обрабатывали дерево, и самый большой инструмент у них в руках был чем-то вроде тесла. Им орудовал внушительного вида индус лет 40, за которым придирчиво наблюдали двое старейшин, громко комментировавших каждое движение бесценного инструмента. Короче, селяне обрабатывали дерево, как каменотес глыбу, когда тот зубилом медленно отбивает от нее по кусочку. На другом конце деревни их товарищи скребли почти готовые брусья черепками и осколками камня. Впрочем, здесь были не только брусья, но разнообразно изогнутые балки. «Видать, будет кница», — сказал Дэнни, глядя на 500-фунтовый угол из цельного тика. «А ты посмотри, как волокно повторяет ее изгиб», — сказал Джек. «Как будто Господь это дерево нарочно для нее создал», — воскликнул Джимми, осеняя себя крестом. «Ага, а потом дьявол посадил его среди миллиона других». «Может, таков и был Божий замысел», — возразил Дэнни, «чтобы испытать верных». «Я, кажись, давно показал, что не гожусь для таких испытаний», — отвечал Джек. Но здешние коли — особь статья. Они будут неделями бродить в поисках подходящего дерева. Когда какой-нибудь им глянется, заставят ребенка залезть наверх и осмотреть место, где от ствола отходит большая ветка, потому что там волокно изгибается нужным образом. И вообще древесина самая прочная и плотная. Найдут правильное дерево, срубят, а потом вся деревня перебирается к поваленному стволу на время, пока его обрабатывают. «А я и не думал, что индусы выходят в море», — сказал Джимми. «Разве что на рыбачьих лодках». «Это коли в большинстве своем лягут в могилу, точнее, на погребальный костер, так ни разу и не увидев соленой воды. Они всю жизнь бродят по холмам, добывая дерево для строений, паланкинов и всяких разностей. Когда я стал здешним королем, они потянулись сюда со всей Индии». «Видать, ты хорошо платишь, а говорил, место не хлебное». «Это из другого кармана. Я плачу им не из податей». «Откуда ж тогда денежки?» — спросил Джимми. «Из разных источников. Узнаете все в свое время». «Они с тем баньяном, должно быть, огребли чертову прорву денег, когда провели караван в Шах-Джаханнабад», — заметил Дэнни. «Не только мы с баньяном, но и все наши сообщники. Вернее, все те, что не попал в лапы Коттакал, королевы малабарских пиратов». «Ха! Вот тебе восточные излишества!» — крикнул Дэнни, обращаясь к брату, который на мгновение утратил дар речи. «Чтобы вы понимали», — пробормотал Джек. Почти 2 часа потребовалось, чтобы отыскать Еноха и Сурендраната на территории между владениями Джека и крепостями маратхов. Через эту неподвластную никому местность текла маленькая речка в большой долине, которую вода пробивала в черной земле так же медленно и терпеливо, как коли обтесывают дерево. «Надо было сразу догадаться, что мы найдем Еноха в черной долине в Ханатье», — сказал Джек, когда, наконец, заприметил алхимика внизу. «Кто этот малый в тюрбане?» — спросил Джимми, заглядывая через край обрыва. 10 саженями ниже Енох, стоя по колено в воде, беседовал с индусом, сидящим на корточках там, где речка была помельче. «Я видел таких раз или два», — сказал Джек. «Он Карная, что, как я понимаю, ничего вам не говорит». «Очевидно, он добывает золото», — проговорил Дэнни. Карная держал в руках миску и покачивал ее так, что вода уносила пенную муть, оставляя черный речной песок. «В христианском мире, где все очевидно, он бы добывал золото», — отвечал Джек. «Однако здесь нет золота, и в этих краях ничто не просто». «Значит, он моет агаты», — сказал Джимми. «Превосходная догадка, однако агатов тут нет». Джек сложил ладони рупором и закричал. «Енох! Да далеко-то еще ехать и ехать! А нам надо добраться засветло!» Енох на миг поднял голову и снова повернулся к Карнае. Джимми и Дэнни съехали с обрыва, увлекая за собой лавины земли. Вода сразу стала мутной, к большому недовольству человека с миской. Енох что-то спросил, видимо, заканчивая разговор. Карная куда-то махнул рукой. Джимми с Дэнни тем временем таращились на миску и на тяжелые мешки, куда старатель складывал намытые. Наконец, весь караван собрался на обрыве и приготовился к марш-броску. «Не забудьте посмотреть на компас», — посоветовал Енох, прежде чем они тронулись. «Я знаю, где мы», — отвечал Джек. Однако Енох настаивал. Джек вытащил компас и открыл крышку. Прибор состоял из покрытой воском намагниченной иглы, которая плавала в плоской чашке. Чтобы снять отсчет, ее надо было установить на что-нибудь твердое и выждать минуты 2. Джек поставил компас на камень у обрыва Черной долины в Хатанья и выждал 2 минуты. Потом 5. Стрелка явно указывала не на север. Джек перенес компас на соседний камень. Стрелка повернулась в другом направлении, но снова не на север. «Если ты хотел меня напугать, поздравляю с успехом! Давайте уносить отсюда ноги!» — сказал Джек. Джимми и Дэнни все не могли прийти в себя после осмотра миски и мешков. Одному чудилась какая-то загадка, другому какой-то подвох. «Темное, тусклое и грубое, грубее некуда», — сообщил Джимми. «Некоторые драгоценные камни до обработки так и выглядят», — сказал Джек. «Да там один песок, не больше булавочной головки», — возразил Дэнни. «Но, Господи Иисусе, мешки тяжеленные!» Енох был почти взволнован. Джек ни разу не видел его таким. «Ладно, Енох», — сказал Джек. «Я здесь король. Давай, выкладывай». «Ты не король там», — Енох кивнул на Черную долину в Ханатье. «И в тех краях, куда мы отправимся завтра». Джимми и Дэнни хором фыркнули и закатили глаза. Они уже полгода путешествовали в обществе Еноха. Джек стоял на песке. Теплый прибой накатывал на его стертые ноги. Он смотрел, как двое индусов лучковым сверлом, как на токарном станке, вытачивают круглый колышек из малиновой древесины какого-то экзотического дерева. «Точильщики колышков и строгальщики досок составляют 2 разные касты, которым настрого запрещено жениться между собой, хотя в определенный день года они едят вместе», — заметил он. Никто не ответил, поскольку никто не слушал. Енох, Джимми, Дэнни и Суриндранат стояли на берегу в нескольких футах от Джека, спиной к нему. С одной стороны их озарял алый свет солнца, которое, поскольку дело происходило очень близко к экватору, стремительно падало за холмы, откуда они только что спустились. Все 4 застыли, словно фигуры в витраже. Неподвижностью сходство не ограничивалось, поскольку головы у них были запрокинуты, рты приоткрыты, глаза распахнуты, как у пастухов в холмах над Вифлеемом или у жен-мироносец перед пустым гробом. Море разбивалось у ног и доплескивало до колен, а они не шевелились. Они созерцали исполинскую красавицу, возлежащую на берегу. Она была цвета тиковой древесины и светилась в закатных лучах, словно железо в горне. Размерами она многократно превосходила самое высокое дерево, а значит, была составлена из множества отдельных деталей, таких как колышек, который вытачивали рядом с Джеком, или доска, которую чуть дальше вытесывали из исполинского бревна. Год назад они бы увидели торчащие ребра шпангоутов и еще не обрезанную по длине обшивку. Тогда не осталось бы сомнений, что красавица собрана из частей. Однако сейчас мнилось, будто она так и выросла на берегу. Иллюзия усиливалась тем, что рисунок древесины в точности повторял каждый изгиб. «Да», — сказал Джек, выдержав приличествующую паузу. «Порою, мне кажется, ее обводы слишком прекрасны, чтобы их мог выдумать человек». «Человек не выдумал их, а только открыл», — произнес Енох и отважился сделать шаг вперед. Потом снова замолк. Джек пошел осматривать работы дальше по берегу. По большей части там изготавливали колышки и доски. В одном месте была поставлена хижина из циновок, крытая пальмовыми листьями. Внутри трудился резчик по дереву, принадлежащий к более высокой касте. Стружки устилали песчаный пол и разлетались по пляжу. Джек, прихватив Суриндраната в качестве переводчика, вошел внутрь. «Господи, гляньте на нее! Нет, вы только поглядите!» Небольшая пауза, пока Джек силился отдышаться, Суриндранат переводил его слова на маратхский, двумя октавами ниже, а резчик что-то бормотал в ответ. «Да я вижу, что ты убрал хобот, и теперь у дамы нос как нос, за что я тебе бесконечно признателен!» — воскликнул Джек, исходя сарказмом. «И уж раз я повышаю твое самоуважение, дозволь поблагодарить за то, что ты соскоблил синюю краску. Но ради всего святого, ты умеешь считать, любезный? Ах, умеешь? Превосходно! Тогда сделай милость, сосчитай, сколько у нее рук. Я терпеливо подожду рядом. Их все в раз не сочтешь. О, замечательно! Вот и у меня столько же получилось. А теперь, любезный, будь добр, скажи, сколько рук ты видишь у меня. Поразительно! Мы снова сошлись. А как насчет Суриндраната? Сколько рук у него? Надо же, опять вышло то же число. А ты, любезный, когда ваяешь своих идолов и держишь в одной руке молоток, а в другой долото, сколько всего выходит? Невероятно! Мы снова получили одинаковую цифру. Тогда не потрудишься ли ты объяснить, с какой стати эта дама получилась такой, какой получилась? Откуда расхождение в счете? Должен ли я выписать из Европы доктора Альджебры, чтобы объяснить такой результат? Джек вылетел из хижины, Суриндранат бежал за ним, оправдывая резчика. «Ты велел бедняге изобразить богиню. Чего ты ждал?» «Я выражался поэтически». Джимми с Дэнни давно забрались на палубу и теперь бегали с носа на корму и обратно, вопя как школьники. Енох двигался в обход красавицы, прочерчивая на песке короткие дуги, и сейчас стоял в малиновом свете по колено в воде. «Сперва, глядя на ее келеватость, то есть в сечении она ближе к букве «Ви», а не плоскодонная, я подумал, что такую не мог выстроить голландец, поскольку она будет быстроходна, но не сможет зайти почти ни в один голландский порт. «Ты мог заметить, что поблизости нет голландских портов», — отвечал Джек. «Штевень, выгнутый скорее как у яхты, чем как у типичного ост-индийца. Сдается, два или три особо величественных тика срубили, чтобы изготовить этот изгиб. В Европе таких деревьев давно нет. Штевни делают сборными и не настолько изогнутыми. Где вы их добыли?» «В этой стране, как ты видел, есть целая субцивилизация лесорубов, которые знают в лицо каждое дерево, от крыши мира на севере до острова Серендип на юге», — сказал Джек. «Мы крали эти деревья в других джагирах. Вся история заняла полгода и была полна приключениями. И все же при таком изгибе штевня киль не укорочен. Здесь тоже строитель жертвовал всем ради быстроходности. При такой длине и таком изгибе штевня корпус должен быть узким. Теряется довольно большой объем. А сколько тика пошло на укрепление корпуса? Столько же, сколько на весь корабль. Рассчитываете на много пушек? Если, конечно, ты не подвел. Этот корабль проживет лет 30-40. Продолжал Енох. «Дольше, чем большинство из нас», — отвечал Джек. «Не считая, конечно, присутствующих, коли правда то, что о тебе говорят. Всякий с первого взгляда увидит, что корабль везет ценный груз», — сказал Енох. «Если кораблестроение — искусство компромиссов, то ваш мастер всякий раз выбирал быстроходность и прочность в ущерб вместимости. Такой корабль окупится только если возить на нем что-нибудь малообъемное и очень ценное. Это приманка для пиратов. В своих странствиях мы узнали одно. Всякое судно в море, даже такая посудина, как раны Господни, приманка для пиратов», — отвечал Джек. «Значит, надо строить грозу пиратов.

идеи. Лишь им хватает на это уверенности. Все остальные — подражатели». Джек немного помолчал. «Ты и прав, и не прав», — сказал он наконец, и, повернувшись, побрел вдоль берега к костру, который развели несколько минут назад, как только село солнце и зажглись звезды. «Наш мастер — Ян Вроум из Роттердама. Его пригласил Ван Крюйк. Имя известное, как его занесло сюда. В то время, когда Вроум был подмастерьем, Адмиралтейство и Голландская Ост-Индская компания чтили корабельных мастеров и не лезли в их дела. Каждый корабль строился немного иным, по усмотрению, иные сказали бы, по произволу мастера. Но теперь эти в Ост-Индской компании вообразили, будто знают все о строительстве кораблей и принялись указывать размеры с точностью до четверти дюйма. Если мастер отважится проявить самобытность, позовут его конкурента. Тот сделает промеры и напишет рапорт о нарушении правил. Короче, мастеру придется туго. В итоге Ян Вроум считал, что его не ценят. Когда он получил источенное червями и размокшее от соленой воды письмо своего старого знакомца Отто Ван Крюйка, то бросил все дела и первым же кораблем отбыл из Роттердама. «Как я погляжу, не только он», — заметил Енох. Они уже хорошо видели голландцев, которые сидели полукругом у костра, прикуривали от веточек глиняные трубки и тихонько переговаривались. В середине восседал высокий рыжеволосый человек с проседью в светлой бороде, очевидно, сам Вроум. Четверо голландцев помоложе слушали и кивали. «Пока мы не нарушили беседу этих господ, давай посекретничаем в одиночестве», — сказал Енох. «Весь внимание. Вместе с корабельными мастерами ты выписал писца, искусного, по крайней мере, так тебе сказали, в тайнописи. Ты поручил ему написать мне шифрованное письмо следующего содержания. Уважаемый Енох Роад, мне нужны большие корабельные пушки, желательно лучшие, новейшего образца в количестве 44 штуки. Жду. Несколько месяцев спустя я расшифровал и прочел это послание в Лондоне. Впрочем, уже после того, как какой-то шпион перехватил его и снял копию. Так или иначе, я читал и смеялся. Надеюсь, ты тоже смеялся, когда диктовал письмо. Возможно, легкая улыбка коснулась моих губ. Хорошо, коли так, поскольку требование твое абсурдно. Если тебе не хватило ума это понять, значит, ты превратился в безмозглого восточного деспота. Енох, так ты привез или не привез мне большие металлические предметы? Предметы, о которых ты говоришь, не бесплатны. Чтобы их заполучить, надо взять на себя некие обязательства. Ты хочешь сказать, что нашел нам инвестора? Годится. Каковы его условия? Спроси лучше, каковы ее условия. Джек воспарил. Енох хлопнул его по плечу и заглянул в глаза. Алхимик стоял лицом к огню, и отсветы огня жутковато поблескивали в его расширенных зрачках. Две красные луны в темной ночи. «Джек, это не она. Да, ее дела неплохи, но не настолько, чтобы она могла отправить арсенал через половину земного шара в ответ на письмо бродяги». «Кто же из женщин такое может?» Ты видел ее однажды с колокольни в Ганновере? Чтоб мне провалиться. Теперь, надеюсь, ты понимаешь, насколько дело серьезное. Я бы не стал писать Еноху Роуту, не будь я настроен на серьезное дело. Каковы ее условия? Алые луны ненадолго затмились. Енох вздохнул. Его дыхание на Джековом лице было горячим, как малабарский бриз, и отдавало, или так Джеку показалось, каким-то странным минеральным запахом. «Инвесторов, которые диктуют условия, пруд пруди», — сказал Енох. «Здесь дело совсем иное. Ты не занимаешь капитал у инвестора на определенных условиях. Ты вступаешь в отношения с женщиной. Чего-то от тебя просто ждут. Я решительно не представляю, чего. Если ты и твои компаньоны поступите не по-рыцарски, вы обидите даму. Так, достаточно конкретно? Все понятно?» «Да нисколечко». «Прекрасно. Значит, разговор прошел с успехом», — сказал Енох. «Осталось передать те же томительные недомолвки твоим товарищам. Покончив с этим, я должен буду проявить должную осмотрительность и...» «Это в каком еще смысле?» «Кое-чего тут не хватает. Например, мачты парусов, такелажа, команды. Я не могу передать пушки, пока всего этого не увижу. И еще, здесь, на берегу, корабль очень уязвим. Мы скоро спустим его на воду. Там будем заканчивать, как всегда делается. Если на палубе будет несколько пушек, то с берега его не захватят». «Согласен. Решили ли вы, куда будет первый рейс?» «Мы думаем отвезти селитру в Батавию, загрузить там пряности и вернуться в Индию, которая потребляет их больше, чем вся Европа, и в которой есть серебро, чтобы за них платить». «Недурной план. Однако завтра, Джек, у тебя, возможно, появится новый». Следующий вечер застал их на опасной территории к югу от Черной долины в Ханатья. Карная нарочно указал дорогу, которая завела бы их прямо в Маратхскую западню. Однако Енох это предвидел и прошел по следам старателя через холмы, как охотник, выслеживающий дичь. Несколько часов они шли по гористой местности, заросшей колючими кустами. Все деревья, по-видимому, были давно вырублены, а новые не выросли. Когда Джек окончательно решил, что они безнадежно заблудились в самой забытой богом части мира, внезапно запахло верблюдами, а вскоре взглядом предстал бредущий в ту же сторону персидский караван. Это было примерно как встретить клан шотландцев в килтах посреди сахарских песков. Дорога стала широкой и утоптанной, Еноху больше не приходилось читать следы. Наконец, исчез даже колючий кустарник. Как камешки в миску, путники скатились в каменистую котловину, наполненную едким древесным дымом. «При всей извращенности твоих вкусов им нельзя отказать в постоянстве», — пробормотал Джек. «Каким образом ты всегда оказываешься в таких вот местах?» «Идя за такими, как Карная», — отвечал Енох шепотом, словно католик в базилике. «Теперь тебе ясно, почему я не хотел никого с собой брать. Явись мы с отрядом саваров. Представляешь, какая бы поднялась кутерьма?» «По-моему, ее и без того предостаточно», — заметил Джек. «Что здесь происходит? И зачем тут персы? И скажи, меня глаза из-за дыма подводят, или вон там и впрямь стоят торговцы-армяне?» Енох отвечал только «Смотри». Поэтому Джек пошел за Енохом и стал смотреть, как тот смотрит. Поначалу Джек решил, что здесь изготавливают все европейские чайные сервизы. На каждом шагу индусы, сидя на корточках, лепили что-то размером с чайные чашки. Потом их относили к печам для сушки и обжига. Впрочем, если это были чашки, то очень странные. Толстые, грубые, без ручек или орнамента, каждая с выпуклой крышкой. Рядом велись другие, не менее загадочные приготовления. Бамбуковые палки и обрезки тикового дерева заталкивали в дымные печи и пережигали на уголь. Джек узнал отходы собственного корабельного строительства и сперва обиделся, затем мысленно посмеялся, сообразив, что его коли извлекают дополнительную выгоду на стороне. Впрочем, в эту каменистую долину доставляли не только бамбук и тик. Тощие жители холмов сгибались под вязанками зеленых веток больше своего роста, за которые получали плату серебром от важного вида особ. Джек не знал, какого дерева эти ветки, но по цене, какую за них платили, и потому, как почтительно с ними обращались, заключил, что это какое-то священное для индусов растение. Указанные ингредиенты стекались в центр котловины к огромному глиняному горну, раскаленному термитнику размером с небольшую церковь, с виду вдвое более древнему, чем все, что Джек видел в Египте. Жреческого вида старец сидел на пятках перед пирамидой грубых чашек. Он горстью зачерпывал из мешка черный песок, вроде того, что Карная мыл на берегу реки, и через морщинистые пальцы просеивал в тигель, ощупывая каждое зернышко и отбрасывая негодные. Потом он брал несколько кусков угля и раскладывал поверх черного песка, разминая, если надо, на кусочки поменьше, а затем добавлял несколько листиков и цветов от магических веток, распределяя их тщательно, словно французский шеф-повар, украшающий мясо зеленью. Дальше рука вновь ныряла в мешок с черным песком, и все повторялось слой за слоем, пока тигель не наполнится. После этого старик закрывал его крышкой и бережно передавал помощнику, а тот примазывал ее сырой глиной. Наполненные тигли, похожие на чуть приплющенные комки грязи, были наподобие ядер, составлены в пирамиды у Исполинского горна. Тем временем внутри нагревались другие. Джек видел их в пламени, похожие на гроздь спелых плодов. «Лопни мои глаза!» — сказал Енох Рот. «Их доводят до красного, а не до желтого коления. Значит, железо на самом деле не плавится. Оно вбирает в себя уголь, оставаясь твердым». «Почему уголь не сгорает?» «Воздух не попадает в закрытые тигли», — раздраженно бросил Енох. «Уголь сплавляется с железом, и получается сталь!» «Мы сюда тащились, чтобы поглядеть, как кучка индусов варит сталь?» «Не абы какую сталь!» — Енох погладил бороду. «Спекание идет очень медленно. Посмотри, как тщательно они следят за огнем. Железо должно оставаться красным несколько дней. Ты не представляешь, как это сложно. Он тот малый, с кочергой, знает про огонь не меньше, чем в Роум, про корабли». Алхимик продолжал смотреть в огонь, и Джек испугался, что они будут стоять здесь столько дней, сколько займет спекание. Однако Енох Рот наконец оторвал взгляд от пламени. «В конструкции горна есть секреты, не попавшие в страницы химического театра», — заметил он. «Скорее всего, секреты утрачены. Не то здешние жители настроили бы еще таких». Они подошли к тиглям, вынутым из горна и поставленным остывать. Мальчик брал их один за другим, перебрасывая из руки в руку, потому что они были еще горячие, и разбивал о камень. Среди дымящихся черепков оставалось полушарие губчатого серого металла. «Яйцо!» — воскликнул Енох. Кузнец брал каждое яйцо, клал на наковальню, ударял молотом и тщательно осматривал. Яйца, на которых образовывалась вмятина, отправлялись в мусорную кучу. Некоторые были такие твердые, что молот не оставлял на них следа. Их складывали в деревянное корыто и несли к яме, в которой мальчишки-индусы месили ногами какую-то совершенно иную глину. Старейшины, наблюдавшие за работой, время от времени подсыпали в яму пригоршни загадочного порошка. Металлические яйца обмазывали глиной и укладывали сушиться. Глина для тиглей была красной до обжига и желтой после. Это серая, словно металлизированная. Как только глина на яйцах высыхала, их несли к другому горну, где нагревали до слабого красного каления. Разница стала особенно видна, когда село солнце, и Джек, стоя между горнами, смог сравнить оттенки. Здесь тоже нагрев продолжался долго. Затем яйца медленно, в течение дней, остывали. Потом их вновь испытывали на наковальне, но с другим результатом. Каким-то образом второй нагрев делал металл вязким. Впрочем, некоторые приходилось снова обмазывать глиной и вторично отправлять в горн. Тем не менее, несколько яиц из каждой партии вели себя под молотом в точности, как требовалось. Эти откладывались в сторону. Правда, ненадолго. Персидские и армянские купцы практически выхватывали их прямо с наковальни. Енох подошел и взял в руки одно яйцо. «Это называется вудс», — сказал он. «Слово персидское. Персы тысячелетиями приезжают сюда за ними. Почему они не делают свой? Они вроде давно здесь хозяйничают. За столько времени можно было давно выведать все секреты. Персы со времен Дария тщетно пытаются изготовить вудс. Они выплавляют похожую сталь. Мы с твоими сыновьями заглядывали в одну из их кузниц. Но такое им не по силам». Енох взял яйцо вудса и повернул к огню, чтобы показать рисунок поверхности. Поначалу у Джека мелькнула мысль, что оно похоже на Луну. Форма и цвет были такие же, а поверхность испещряли мелкие кратеры, как от пузырьков. Однако, всмотревшись, он понял, что кратеры малочисленны и расположены редко. Почти всю поверхность яйца покрывала как бы грубая циновка. Казалось, проволочная сетка вплавлена в металл и стремится вылезти наружу. Однако Джек своими глазами видел, как готовят тигли. Туда клали лишь черный песок, угли и волшебные листья. Он пальцем потрогал ребристую сетку. Она была твердой, как камень, и острой, как лезвие. «Эти нити растут в тиглях, как трава из семян. Они не только на поверхности, но пронизывают все яйцо, сплетаясь между собой, что придает стали ее невиданную прочность. Если этот вудс такой замечательный, почему я впервые о нем слышу? Потому что франки называют его иначе». Енох поднял голову, привлеченный далеким звоном. Кузнец что-то ковал. Однако то не были глухие звуки удара молотом по железу. Ковали не подкову и не кочергу. Мелодичный благовест напомнил Джеку звон рапиры, с которым Иеронима разил врагов на базаре Хан-эль-Халили. До кузни было минут 5 ходу. Джек и Енох оказались в толпе оттоманских турок и других путешественников, собравшихся посмотреть на индусского оружейника. Тот клещами держал ятаган за хвостовик и, поворачивая его на наковальне то так, то этак, изредка ударял молотом. Клинок тускло светился красным. «Так он не будет коваться», — пробормотал Джек. «Его надо раскалить, по крайней мере, до желто-красного цвета. Если раскалить его до желто-красного цвета, прожилки растают, как сахар в кофе, а металл станет хрупким и негодным. Как обнаружили франки во время крестовых походов, когда мы под Дамаском захватили обломки таких клинков и, привезя их в Европу, попытались раскрыть секрет в собственных кузницах, мы ничего не выяснили, кроме глубины собственного невежества. Но с тех пор зовем эту сталь дамасской». «Дамасскую сталь делают здесь?» — изумился Джек, проталкиваясь ближе к наковальне. «Да. Прожилки, которые ты видел в яйце, после долгой ковки при низкой температуре образуют муаровый узор, который мы называем «Струйчатым булатом!» — воскликнул Джек. Сейчас он был настолько близко, что различал вихристый рисунок на лезвии. Не задумываясь, он потянул из ножен янычарскую саблю, чтобы сравнить клинки. Однако енох удержал его руку. Внезапно вся кузня наполнилась звоном, брецанием и скрежетом. Перед Джеком зажглось плотное созвездие обнаженных клинков, змеистых кинжалов узорчатого дамаска, муравчатых ятаганов, булатных тальваров, бебутов и коротких ножей-китаров. Сверкала золотая насечка, стихи из Корана на мусульманских клинках, изображения богинь на индусских. «Этот господин с клещами и молотом весьма чтим у ценителей холодного оружия по всему миру», — сказал енох. «Они бы очень огорчились, если бы с ним случилось что-нибудь худое». «Ладно, ладно, я все понял», — сказал Джек, когда при помощи еноховой дипломатии им удалось выбраться из кузни целыми и невредимыми. «Если нам нужен ценный груз для первого плавания, нет надобности отправляться в Батавию за пряностями. Слитки Вудса можно очень дорого продать в любом порту Персидского залива», — со знающим видом отвечал енох. «Вы можете обменять их на жемчуг или шелк и отправиться в любой европейский порт, где нас немедля предадут мучительной казни. Отличный план, енох! Не предадут, если вашим портом назначения будет Лондон или Амстердам». «Вообще-то, я думал отправиться в другую сторону». «Да, в Маниле или Макао за Вудс тоже дадут неплохую цену», сказал енох после минутного раздумья. «Однако, в любой магометанской стране вы получите за него больше». «Давай завтра двинемся на юго-запад в Малабар». «Разве путь туда не лежит через земли маратхов?» «Нет, маратхи живут в высокогорных крепостях. Мы проедем через владения князей, данников великого Могола. У меня с ними хорошие деловые отношения. Оттуда и попадем в Малабар». «Мне казалось, малабарцы похитили ваше золото и обратили в рабство половину твоих спутников. Это лишь один способ смотреть на вещи». «Каков же другой? Суриндранат, месье Орланг, Врешис Фахнян и Мойше де ла Круз, наиболее просвещенные члены нашей компании, предпочитают считать Малабар большой, расположенной на краю света, крайне воинственной златокузнечной лавкой, в которую мы поневоле сделали вклад. Теперь мы зовем такие учреждения банками». «Прости, я не был в Англии почти 20 лет». «Продолжай, Джек, я весь внимание». «Наше золото там. Вернуть его невозможно, однако и малабарцам от него мало проку. Коттакл, королева малабарских пиратов, может лишь потратить какую-то часть на починку дворца и переоснащение кораблей. Если она хочет получить от нашего золота прибыль, то должна пустить его в дело». «И что, пустила?» «Ей принадлежат 25% корабля». Енох расхохотался. Явление довольно редкое. Он чаще других насмешливо кривил губы, фыркал с каменной миной, отпускал ехидные замечания, но почти никогда не смеялся в голос. «Я пытаюсь представить, как буду объяснять курфюрстине Ганноверской, наследнице английского трона, что теперь она — компаньонка Коттакл, королевы малабарских пиратов. Хе. Лучше представь, как будешь объяснять то же самое Коттакл», — посоветовал Джек. «Потому что это случится раньше».